4. Унавенстад, нищий у ворот. Конечно, Теоре пришлось рассказать Паке, о чем он говорил с рыцарем Ивейном. Хорошо еще, что он отпустил нас сразу, откликнулся тот. Я уже испугался, что нас снова задержат, и пожалел, что мы не переоделись в каких-нибудь бородатых стариков. «Где бы ты достал бороды?» — засмеялся Теоре. «Не стоит об этом думать, тем более, что нам это уже не понадобится». Паки огляделся вокруг. Лунные холмы немного похожи на горы, почти так же красивые. «Но я буду рад, когда мы оставим их позади. А ты?» «Я тоже». Лунные холмы навсегда будут связаны с воспоминаниями о страхе, опасностях, угрозах кобры, особенно об убийстве молодого писаря. Их желание скоро исполнилось, холмы остались позади, они ехали среди золотистых пшеничных полей, зеленых лугов, где паслись лошади, и темных рощ. Им встречалось довольно много людей, они проезжали деревни и фермы, иногда видели вдали высокие башни каких-то замков. К полудню пошел дождь, но и он не ухудшил настроение мальчиков и не заставил их ехать медленнее. Наступил вечер, они все скакали вперед, дождь кончился, они ехали в свете бледной луны, отражавшейся в лужах на дороге. Сбоку в невидимой канаве квакали лягушки, цикады стрекотали в траве. «Мы могли бы скакать так всю ночь», — прошептал Паки. Но Теори покачал головой, он оглянулся. Позади были лунные холмы, где остались злодейства и опасности, и все-таки он был на страже, словно ехал по вражескому государству. «Отчего?» Днем было по-другому. Отчего? У него снова такое чувство, будто за ним наблюдают. Чепуха. Не надо об этом говорить Паки, но он решил как можно скорее найти надежное пристанище. Скоро они подъехали к какому-то сараю, который оказался пустым, и решили там заночевать, но не успели зайти внутрь вместе с лошадьми, как залаяла собака, а вскоре послышали шаги, и грубый голос крикнул: «Кто там?» Теори поглядел в щелку. Перед дверью стоял человек с фонарем в руке. Большая собака крутилась у его ног. Теори колебался, отвечать ли. Паки тоже притих. Собака оставила хозяина, бросилась к двери, виляя хвостом. «Так, Парвен, у нас сарай гости», — крикнул человек. «Это ничего, я хочу только знать, кто вы такие». Теперь Теори решился заговорить и открыл дверь. «Добрый вечер, можно мы здесь переночуем?» Крестьянин, которому принадлежал сарай, не возражал. «Но лучше бы вам пойти со мной. В доме есть свободная постель, на ней определенно спать удобнее, а у жены, может, найдется что-нибудь перекусить». Он так наивно и сердечно уговаривал их зайти в дом, что друзья согласились. Скоро они сидели с крестьянином и его женой на кухне и ели блины со шкварками. «От души благодарны вам за все», — сказал Теори. «Не стоит», — засмеялся крестьянин. «Как поздно вы едете, в город собрались?» «Вы хотите сказать, в Унавенстад?» — спросил Паки. «Да в какой же еще? Хотя, ваш правда, есть и другие города». Крестьянин замолчал. «Слышь?» — сказал он вдруг. «Парвен снова лает. Пойду посмотрю, кто там». Он взял лампу и вышел наружу. «Откуда вы?» — спросила хозяйка. «Издалека», — ответил Теори. «С великих гор на востоке», — добавил Паки. «Ого!» — удивилась хозяйка. «Сколько же вы всего повидали! Вы были в Дангре, а потом переправились через Радужную реку и нарвали цветов Ингевели? И видели, как сияет луна над холмами. Но город короля красивее всего». «Далеко до него?» — спросил Паки. «Нет, к полудню доберетесь, если встанете с петухами». Вернулся крестьянин, сказал: «Никого. Странно. Мой пес никогда не лает без причины». И, обращаясь к мальчикам, добавил: «Не знаю, собираетесь ли вы завтра рано вставать, но, думаю, пора в постель». «Да», — поддержала его жена, — «у вас усталый вид. Пошли, я покажу, где для вас приготовлен ночлег». «Какие приятные люди», — прошептал Паки, забираясь в постель. «Да». Снаружи снова залаяла собака. «Чего она лает?» — подумал Теори, но тут же улыбнулся и сказал сам себе: «Да пусть лает. Тут за закрытой дверью безопасно». Паки скоро заснул, а Теори долго еще лежал, глядя в темноту. Собака перестала лаять, и он, наконец, тоже заснул. С первым криком петуха мальчики поднялись, еще раз поблагодарили крестьян за ночлег и снова пустились в путь. Погода была хорошая, дул свежий западный ветер, светило солнце. Сперва они ехали, как и вчера, среди полей и лугов, затем дорога привела их в лес. Они въехали на холм и увидели перед собою Унавенстад. Это был большой город, им видны были башни, ничего кроме башен, белых и серебристых, сверкающих на солнце. Они остановили коней и некоторое время молча созерцали цель своего путешествия. А затем они быстро поскакали вперед. Дорога стала более оживленной, теперь ее пересекали другие дороги. Они заметили, что в город едет множество людей. Мальчики безжалостно подгоняли лошадей. Желание войти в город становилось нестерпимым. Но Навинстад, выстроенный на низких холмах, не был замкнут высокими стенами, но светел и открыт. Просторный, с лестницами и башнями, на которых сверкали золотые флюгера, он был окружен невысокими стенами со множеством ворот. С юга в него втекала сверкающая река, должно быть белая, а к северу холмы, алеющие в лучах солнца, становились все выше и выше, и за ними поднимались другие холмы, словно арки радуг, теряющиеся в тумане. Много дорог вело в город, таких же широких, как та, по которой ехали мальчики. «Это, — сказал Паки, — красивее всего, что я видел за наше путешествие». «Ты прав», — отвечал Тиури. «Похож он на Дагонатбург?» Тиури покачал головой. «Нет. Гораздо красивее». «Это, конечно, самый красивый город в мире», — сказал Паки. Тиури еще раз повторил про себя слова письма, затем тихонько пропел их на мотив Паки. Паки подпевал ему, так они ехали вперед. Но когда мальчики подъехали совсем близко, и после полуденное солнце встало на западе над городом, они замолчали. Дорога, разветвляясь, вела к воротам и калиткам в городской стене. Тут были поросшие травой конские тропы, мощенные дорожки с каменными ступенями. Все ворота и калитки были открыты, но везде стояли стражники, весьма внушительно выглядевшие в своих оперенных шлемах и с цветными щитами. На низких белых стенах тоже дежурили солдаты. Друзья обменялись восхищенными взглядами. «Мы добрались», — прошептал Паки. «Почти», — добавил Тиури. Они ехали шагом, потому что вокруг было на что посмотреть. В траве вдоль ступеней и дорог стояли колонны, украшенные барельефами и непонятными письменами. И тут они увидели человека, резко выделяющегося на фоне окружающего великолепия. Нищий старик сидел на земле неподалеку от ворот, прислонившись к колонне. Он был одет в рваный заплатанный плащ с капюшоном, из-под которого виднелся только нос, длинные седые космы и борода. Рядом лежала палка, в руке он держал чашку для подаяния. Он заговорил с мальчиками и попросил у них денег. Тиури достал кошелек, полученный от наместника, там оставалось немного, и он бросил все в протянутую чашку нищего. И Паки отдал все, что у него было, медную монетку. Нищий пробормотал слова благодарности, и друзья хотели уже проехать, как вдруг нищий громко сказал: «Лучше бы я вас не благодарил». «Это еще почему?» — удивился Тиури, оказавшийся ближе к нему, чем Паки. «Сидишь там, высоко, на своей лошади, путешественник, и швыряешь монету, даже не взглянув мне в лицо. А теперь проскачешь мимо и забудешь обо мне. О, вы полны нетерпения, я вам докучаю. Да, я лишь нищий, досадная задержка, которую, к счастью, быстро минуешь». Тиури смотрел на нищего, не зная, что сказать. У него не хватало духу проехать мимо, как он собирался. Голос старика звучал так жалостно, так горько и безнадежно. «Чего ж ты ждешь?» — сказал нищий. «Проезжай, чужеземец, это Навинстад, королевская столица, город, где нет бедных. Войди в него и забудь меня, как всякий забывает. Зачем снисходить ко мне ничтожному?» «Не сердитесь», — сказал Тиури, — «я не хотел вас обидеть. Извините, что я поторопился и не задержался подле вас. Я удал вам все, что имел, и очень хотел бы помочь вам, если бы мог». «Ах», — сказал нищий, — «спасибо. Вы бы хотели мне помочь, если бы могли. Я рад этому. Больше мне и не нужно, прощайте. Да воздастся вам по заслугам, да сбудется то, чего я вам желаю, прощайте». Он отвернулся, нащупал свою палку и стал с трудом подниматься. Паки положил руку на плечо Тиури и шепнул: «Поехали». Но Тиури не мог отвести взгляда от нищего. Он чувствовал сострадание к нему и вдруг понял, что не войдет в город, пока не заглянет ему в глаза и не узнает, кому подал милостыню. Он соскочил с лошади и, не слушая, что шептал ему Паки, протянул руку, чтобы помочь нищему, и сказал: «Я тороплюсь, но не настолько, чтобы не дать вам убедиться в том, что я хочу видеть ваше лицо и хочу вам помочь». Нищий принял помощь. Теперь он стоял против Тиури, склоняясь над своей палкой. Лицо его было почти полностью скрыто капюшоном и волосами. «Спасибо», — сказал он тихо. «Ты оказался в точности таким, как я думал. И не за деньги благодарен я тебе, а за то, что ты стоишь передо мною». «Вы хотели на меня посмотреть?» — спросил Тиури. Не отвечая, нищий склонился еще ниже. «Вы хотели на меня посмотреть?» — снова спросил Тиури. Сердце его забилось сильнее, сам не понимая, почему, он знал, что не сдвинется с места, пока нищий не посмотрит ему в глаза. Только после он разобрался в том, что тогда чувствовал. Сострадание исчезло, уступив место любопытству и напряженному ожиданию, словно это было страшно важно, словно все зависело от того, посмотрит ли на него нищий. Наконец нищий ответил: «И сделаю это, дурень». И вдруг Теури почуял опасность. Но не очень испугался, когда нищий открыл свое лицо. Он уже знал, чьи глаза, холодные и фальшивые, как глаза змеи, встретятся с его взглядом. Кобра. Наконец-то он стоял лицом к лицу с врагом, которого так долго боялся. Нищий выдернул что-то из своей палки и бросился на него, но Теури был к этому готов. Он отразил удар. Лезвие соскользнуло, едва задев его, выбил из руки нищего кинжал, но цепкие пальцы сомкнулись на его горле, и Паки закричал: «Кобра!» Теури дрался с коброй, чувствуя, что тот сильнее, но страха не испытывал. Он сумел разжать сжимавшие горло пальцы и теперь пытался побороть врага. И тут подоспела помощь. Сперва Паки, потом другие, прохожие, стражники. Кобра отпустил Теури и кинулся наутек. «Он убегает!» — закричал Паки. «Ловите его! Держите убийцу!» Стражники, выхватив мечи, устремились в погоню, а Паки повернулся к другу. «Все в порядке, Теури? Да у тебя кровь!» Теури провел рукой по лбу. «Ерунда. Когда он посмотрел на меня, я уже знал, кто... Нет, наверное, даже раньше. Он видел, как стражники догнали кобру, как они схватили его. Только теперь Теури заметил, что вокруг толпятся, спрашивая, что случилось, удивленные, испуганные люди. Стражники вернулись, ведя с собой нищего. «А теперь мы хотели бы знать, что все это значит». «Я тоже хотел бы знать», — пронзительно крикнул нищий. «Что я сделал? За что со мной так обращаются?» «Вы пытались убить его?» — отвечал Паки, хватая Теури за руку. «Неправда?» — крикнул нищий. «Он напал на меня». «Лгун!» — заорал разъяренный Паки. «Вон он! Ваш кинжал валяется на земле. Это вы убили гонца! Гонца из Дангрии!» Нищий попытался вырваться, но стражники крепко держали его. «Не понимая, о чем ты», — сказал он. «Очень хорошо понимаете», — сказал Теури спокойно, — «вы давно уже следите за нами, Кобра». Глядя на него с ненавистью, нищий попытался вырваться из рук стражников, но не смог. Тогда он сказал: «Будь ты проклят, Теури. Иди в город, доставь королю важную весть, гордись, что выполнил поручение, но тебе не изменить судьбу страны. Междуусобицы и раздор придут на эту землю, огонь спалит этот город, кровью напитается его земля». Теури пробрала дрожь, не столько от самих слов, сколько от тона, каким они были произнесены. «Молчать!» — испуганно и сердито крикнул один из стражников и обратился к мальчикам. «Кто вы? Откуда вы его знаете? Кто он?» «Он шпион», — ответил Теури. «Шпион из-за Вилана». «Вы наш пленник», — сказал стражник Кобре. «Пленник короля Унавина, и пойдете с нами в город». «Раз так», — отвечал Кобра, — «я не скажу больше ни слова». Стражник снова обратился к мальчикам. «Ну а вы-то кто такие?» «Мы из королевства Даганата», — сказал Теури тихо. «Мы принесли весть королю Унавину». Стражник посмотрел на них удивленно и озабоченно. «Тогда пойдемте», — сказал он. «Мои люди отведут вас во дворец».